Глава 5. Софистика. Страницы с 97 по 101. В V веке до нашей эры во многих городах Греции на смену политической власти старинной аристократии и тирании пришла власть рабовладельческой демократии. Развитие созданных ее господством новых выборных учреждений, народного собрания и суда, игравшего большую роль в борьбе классов и партий свободного населения, породило потребность в подготовке людей, владеющих искусством судебного и политического красноречия, умеющих убеждать силой слова и доказывать, способных свободно ориентироваться в различных вопросах и задачах права, политической жизни и дипломатической практики. Некоторые из наиболее выдвинувшихся в этой области людей, мастера красноречия, юристы, дипломаты, становились учителями политических знаний и риторики. Однако нерасчлененность тогдашнего знания на философскую и специальную научные области, а также значение, которое в глазах образованных людей греческого Запада успело в V веке до нашей эры получить философия с ее вопросами о началах вещей, о мире и его возникновении, привели к тому, что эти новые преподаватели обычно учили не только техники политической и юридической деятельности, а связывали эту технику с общими вопросами философии и мировоззрения. Так Гиппий обучал, по свидетельству Ксенофонта и Платона, астрономии, метеорологии, геометрии и музыке. Пол был сведущ в учениях физики. Критий разделял, по свидетельству Аристотеля, психологические взгляды Эмпедокла. Антифонт занимался задачей квадратуры круга и пытался объяснить метеорологические явления то по Гераклиту, то по Диогену, то по Анаксагору. Новые учителя получили наименование софистов. Первоначально словом «софист» называли искусных в каком-либо деле людей – поэтов, музыкантов, законодателей, мудрецов. Впоследствии писатели консервативного и реакционного образа мыслей, отрицавшие демократический строй, его учреждения и практику его деятелей, перенесли свою вражду и на новых учителей, – подготовлявших молодых людей к политической и судебной карьере. Софистами они стали называть тех, кто в речах, обращенных к слушателям, стремились не к выяснению истины, а к тому, чтобы ложь выдавать за правду, мнение за достоверную истину, верхоглядство за знание. Практически это наименование было распространено именно на людей новой преподавательской профессии. Такая их характеристика опиралась отчасти на то, что новые учителя философии стали доводить до крайности мысль об относительности всякого знания. Говоря словами Ленина, они субъективно применяли всестороннюю, универсальную гибкость понятий, гибкость, доходящую до тождества противоположностей. Полное собрание сочинений, том 29, страница 99. Отчасти неприязненная характеристика софистов опиралась и на то, что, обучая технике ораторского искусства и политической деятельности, новые учителя порой обучали приемам и формам убеждения и доказательства, независимо от вопроса об истинности доказываемых положений. Дурное впечатление на противников демократических новшеств производил также обычай новых преподавателей брать со своих учеников плату, часто очень высокую, за обучение. Первые школы красноречия возникли в городах Сицилии, где еще Эмпедокл прославился как образцовый оратор и где Пол был уже настоящим софистом. Из сицилийских Леонтин был родом также софист Горгий. Развитие в V веке до нашей эры демократии в Афинах и особенно развитие связей с другими городами греческого мира сделало Афины ареной для выступлений и преподавательской деятельности ряда софистов Протагора из Абдер, Гиппия из Элиды, Продика Скиоса и Горгия из Леонтин, хотя афинские государственные люди самых различных убеждений относились к софистам в общем неприязненно. Софист Протагор из Абдер был даже осужден на изгнание за высказанные им сомнения в вопросе о существовании богов. Философия софистов. Как философское течение, софисты не представляют вполне однородного явления. Наиболее характерной чертой общей всей софистики является утверждение относительности всех человеческих понятий, этических норм и оценок. Оно выражено Протагором в его знаменитом положении «Человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют». Старшая группа софистов. В развитии софистики различаются старшая и младшая группы софистов. К старшей относятся Протагор 481-413, Горгий, Гиппий и Продик. Учение Протагора сложилось на основе переработанных в духе релятивизма учений Демокрита, Гераклита, Парменида и Эмпедокла. Согласно характеристике Секста Эмпирика, Протагор был материалистом и учил о текучести материи и об относительности всех восприятий. Развивая положение атомистов о равной реальности бытия и небытия, Протагор доказывал, будто каждому утверждению может быть с равным основанием противопоставлено противоречащее ему утверждение. Весьма прославилось развитое на почве элейской критики понятий небытия, движения и множество учения Горгия, посетившего в 427 году Афины в качестве посла и выступавшего в фессальских городах. Горгий разработал рассуждение, в котором доказывал: первое, ничто не существует; второе, если и есть нечто существующее, то оно непознаваемо; третье, если даже оно и познаваемо, то его познание невыразимо и неизъяснимо. Гиппий привлек к себе внимание не только геометрическими исследованиями кривых, давшими толчок последующим работам Архита, но и размышлениями о природе законодательства. Наконец, Продик, учивший с большим успехом в Афинах, развил релятивистское воззрение до взгляда, согласно которому каковы пользующиеся вещами люди, таковы и самые вещи. Софисты старшей группы были крупными мыслителями в вопросах права и общественно-политических. Протагор написал законы, определявшие демократический образ правления в афинской колонии Фурии в Южной Италии, и обосновал идею равенства свободных людей. Гиппий указал в своем определении закона на насильственное принуждение как на условие возможности законодательства. Те же софисты старшей группы пытались критически исследовать религиозные верования. Сочинение Протагора о богах было публично сожжено и стало поводом к изгнанию философа из Афин, несмотря на крайне осторожную формулировку религиозного скептицизма. Продик, развивая взгляды Анаксагора и Демокрита, стал толковать религиозные мифы как олицетворение сил природы. Софисты младшей группы. В учениях младших софистов, 4 век до нашей эры, о которых сохранились крайне скудные данные, особенно выделяются их этические и социальные идеи. Так Ликофрон и Алкидамант выступили против перегородок между социальными классами. Ликофрон доказывал, что знатность есть вымысел, а Алкидамант, что природа никого не создала рабами и что люди рождаются свободными. Антифонт не только развил материалистическое объяснение первоначал природы и происхождения ее тел и элементов, но пытался также критиковать явления культуры, отстаивая преимущество природы над установлениями культуры и над искусством. Фразимах распространил учение об относительности на социально-этические нормы и свел справедливость к полезному для сильного, утверждая, что каждая власть устанавливает законы, полезные для нее самой, демократия – демократические, а тирания – тиранические и так далее. Хотя некоторые софисты были действительно крупными мыслителями, релятивизм, ими развивавшийся, зачастую вел их к прямому отрицанию познаваемости вещей и к субъективизму. Ленин отмечает, что, например, учение Горгия есть не только релятивизм, но также и скептицизм. В этом своем качестве софисты должны быть признаны философами, подготовлявшими не только, как думал Гегель, диалектику, но также беспринципные и порой даже совершенно нигилистические учения, которые теперь называются софистикой и которые надо строго отличать от подлинной материалистической диалектики, рассматривающей познание как бесконечное движение и приближение через относительно истинные знания к знанию объективному и абсолютному.